Глава третья. Наконец я перестала предаваться воспоминаниям и встала с постели. Алиса сидела на полу и по очереди вылизывала все лапки. Я улыбнулась. В конце концов, сегодня приедет Антон. И значит, впереди у меня будет не такое уж и унылое 8 марта, как я думала. Антон работал фотокорреспондентом в одном известном журнале, поэтому он постоянно разъезжал по разным городам и странам, привозя мне оттуда кучу сувениров. И всегда останавливался у меня, потому что больше идти Антону было некуда. Его младшая сестра вышла замуж и подселила в двухкомнатную квартиру, где жили еще и родители, мужа. А через год родила. Так что для Антона там совсем не было места. Возможно, это выглядит странно в глазах других людей, что на протяжении нескольких лет молодой человек останавливается у девушки на неделю, и при этом они остаются друзьями. Но так оно и было. Недели, когда у меня гостил Антон, были особенными для меня. Я почти забывала обо всех горестях, гуляла с ним по городу, смотрела фильмы, болтала допоздна. Он всегда спал на широком диване в большой комнате, а я на своей кровати в маленькой. И всем было хорошо. Ожидая Антона, я убрала каждый уголок в квартире, протерла пыль, сварила сырный суп, пожарила картошки и котлет. Ровно в 12 раздался звонок в дверь. На пороге стоял Антон. Как всегда, загорелый и улыбающийся, широкой счастливой улыбкой. Не успела я ничего сказать, как он подхватил меня на руки, приподнял над собой и воскликнул. «А вот и ты, моя пчелка-труженица! Как же я соскучился!» Я рассмеялась. Он всегда легко поднимал меня, даже когда я весила на 10 килограммов больше. И всегда называл пчелкой-труженицей с первого дня, когда мы сбежали с учебы. «И я по тебе, Антош!» «Ну давай, поставь меня на землю». Продолжая счастливо улыбаться, Антон поставил меня на пол и закрыл входную дверь. «Кушать будешь?» – спросила я его тут же. «Да погоди ты», – отмахнулся он. «Я только с самолета, а ты мне сразу про покушать. Там же кормят». «Ну там всякой байдой, а у меня...» Мы вошли в квартиру. Антон положил чемодан на пол, открыл его и начал в нем рыться. «Так, так, куда я засунул это?» «А ну-ка, закрывай глаза. Сейчас буду поздравлять тебя с 8 марта». Я смущенно улыбнулась. «Закрывай глаза, кому говорят». Я послушалась. В течение нескольких секунд Антон шуршал ворохом невидимых пакетов. А затем я почувствовала прикосновение к своей шее. Он откинул мои волосы и застегнул сзади что-то, очень похожее на цепочку с кулоном. «Открывай глаза». Да, это и был кулон. Маленький, изящный серебряный цветок с небольшими синими камнями. Он был немного похож на незабудку. Спасибо большое, Антон. Очень красиво. Это авторская работа, между прочим. Он с важностью поднял вверх указательный палец. Как в тот день, когда подсел ко мне на третьем этаже нашего института. Серебро с сапфирами. У меня округлились глаза. Слушай, это ведь бешеных денег стоит. «Ерунда. Ты заслуживаешь таких подарков, Наташ. Ты самая замечательная пчелка-труженица на свете». Антон, улыбаясь, наклонился и чмокнул меня в щеку, а потом, выпрямившись, сказал. «А на диване пакеты со всяким шматьем. Я там на распродаже накупил. Посмотри, потому что не факт, что это шматье тебе подходит. В прошлый раз ты была чуточку полнее, чем сейчас». Я подошла к дивану. На нем лежали 3 полных пакета. С какими-то кофточками, брючками, костюмами. Слушай, мне же целый день это придется на себя мерить. Но развлечемся как-нибудь вечерком, Антон ухмыльнулся, когда погода плохая будет. А ты вообще заканчивай тут худеть-то, а? Уже кожа и кости остались, ухватить прям не за что. Сказав это, Антон почему-то слегка покраснел. А я нарочно схватила себя за обе груди и сказала. Да ладно тебе, полно еще добра. «Пока да, но ты смотри у меня. Я все боюсь, что приеду и вижу, что у тебя грудь к спине прилипла». «Ну, раз боишься, пошли. Я тебя супом покормлю. И сама поем, обещаю». Я схватила Антона за руку и потащила на кухню. Краем глаза я успела заметить, что Алиса уже заприметила его пакеты с одеждой и устраивалась на них. Она с детства обожала спать на пакетах. Этот день стал для меня первым в году, пролетевшим незаметно. Я только и успевала слушать рассказы Антона про то, что он делал в разных городах Америки, последние несколько месяцев, про его нескольких новых подружек, с которыми он уже успел расстаться, про новые проекты на работе. Проговорив подряд 4 часа, Антон вдруг спросил: «А как у тебя-то дела? А то я все о себе да о себе. Как работа, пчелка-труженица?» «Да, кстати, я тебе еще не успела рассказать. Про смерть Михаила Юрьевича я тебе писала. Наши там с ума посходили, думая, кого бы на его место назначить. Так что теперь у меня новый начальник». «Ого! И как он? Не тиранит тебя?» «Пока не тиранил, но он только вчера пришел к нам на работу. Так что все еще впереди». Я встала со стула и потянулась за чайником. «Будешь чай?» «Конечно, буду. Только вот никаких печенек в меня уже не влезет». «Да у меня их и нет». «Отлично. А как у тебя на личном фронте? Встречаешься с кем-нибудь?» Что-то в тоне Антона показалось мне странным. Он произнес эту фразу нарочито небрежно, чтобы я не подумала, что его этот вопрос волнует больше, чем нужно. «Нет». С моей точки зрения, эта тема себя исчерпала. Но Антон считал иначе. «Что, совсем?» «Слушай», — я рассмеялась, — «как можно ни с кем не встречаться, но не совсем?» «Что за глупый вопрос, Антош?» «Я просто не так выразился», — он улыбнулся. «За тобой кто-нибудь ухаживает?» Я задумалась. «Ну, как сказать? Не считая 2 электриков-пьянчужек и 1 курьера из нашего издательства, ну и еще всяких мужиков в метро, автобусах и электричках, никто?» «Прям даже не верится», — пробормотал Антон. «Почему?» «Ну ты ведь очень интересная девушка. И уже очень давно одна». Я пожала плечами. «Зато ты у нас всегда с кем-то. Каждому свое». Антон молчал некоторое время, размешивая свой чай. Я все удивлялась, чего он его размешивает. Чай-то без сахара. «Слушай, Наташ», — сказал Антон вдруг и посмотрел на меня как-то хитро, но немного смущенно. «А сколько у тебя было мужчин?» Я чуть чаем не поперхнулась. Мы с ним крайне редко говорили на такие темы. А если и говорили, то не про отношения кого-либо из нас, а так. Шутили про просмотренные фильмы или прочитанные книги. «Интересно, и что я теперь должна ему ответить? Что я в своей жизни только 1 раз целовалась? И то с Михаилом Юрьевичем? Так что это можно не считать?» «Да Антон меня насмех поднимет. Мне ведь уже 24 года. Я помощник главного редактора в престижном издательстве. И тут вдруг такое». «Что ты имеешь в виду под мужчинами? Со сколькими я встречалась?» «Нет, я имею в виду более интимные отношения». Я со стуком поставила чашку с чаем на стол. «А зачем это тебе?» «Ну вот опять». Антон развел руками. «Это твой любимый вопрос. Зачем?» «Ну мне просто интересно и все. Чего тут такого?» «Хорошо». Я посмотрела ему прямо в глаза. 8 мужчин. О, мне так хотелось увидеть выражение его лица. И Антон меня не разочаровал. Его лицо вытянулось так, как будто я сказала, что лесбиянка. Кстати, хорошая мысль. Жаль, что пришла в голову только после того, как я уже поведала про 8 мужчин. 8? Антон вдруг рассмеялся. «Да ты меня обманываешь, Наташ. Я никогда в жизни не поверю, что у тебя было 8 мужиков». «Это еще почему?» — с интересом спросила я. «Да потому что девушки, у которых количество сексуальных партнеров зашкаливает, по-другому выглядят. Они какие-то более потрепанные, да и ведут себя по-другому. Ты же выглядишь просто прекрасно. Такая невинная пчелка-труженица». Слово «невинное» меня немного напрягло. «Ну ладно, раскусил. Не было у меня 8 мужчин. Но в конце концов я не обязана отвечать на такой вопрос. Да я и не хочу на него отвечать. Вот ты мне лучше скажи, у тебя-то сколько женщин было?» Антон скрестил руки на груди и лукаво посмотрел на меня. «А вот этого я тебе не скажу, пчелка. Во-первых, я не помню. Это надо считать. А если я сейчас скажу тебе какую-нибудь цифру навскидку, то она вряд ли тебе понравится». «Думаю, она намного больше, чем 8», — рассмеялась я. «Да уж, намного», — подмигнул мне Антон. Выходные прошли просто чудесно. Лучше не бывает. Половину воскресенья, пока шел дождь, я примеряла на себя наряды, которые привез Антон. Мне подошло почти все, так что теперь я не человек, а ходячий шкаф с одеждой. После обеда Антон поехал к родителям поздравлять маму и сестру с 8 марта, а я отправилась в магазин за продуктами. Когда он вернулся, мы еще долго смотрели какой-то новый боевик. Но поскольку было воскресенье, я отправилась к себе уже в 9 вечера. Порывшись в шкафу, я обнаружила, что у меня не осталось ни одной чистой ночной рубашки. Все лежали в стирке. Обычно я всегда стирала выходные, но из-за приезда Антона совсем об этом забыла. Зарывшись в шкаф, я наконец нашла ночнушку. Это была рубашка из полупрозрачной ткани телесного цвета, с кружавчиками и рюшечками. На тонких бретельках я такие всегда не любила. Откуда у меня эта ночнушка, я уже и не помнила. Возможно, она вообще принадлежала маме. Рубашка была мне впору. Выглядела я в ней, по-моему, весьма нелепо. Открытая полностью спина, из-под тонких кружев выглядывает голая грудь, да и ниже пояса тоже не обошлось без намеков. Но какая разница, в чем спать? Тут я вспомнила, что не захватила книжку из большой комнаты, а я привыкла читать перед сном, чтобы избавиться от лишних мыслей. Я осторожно приоткрыла дверь и выглянула. Антона не было видно. Наверное, ушел мыться. Проскользнув к книжному шкафу, я открыла створки и начала изучать его содержимое. И вдруг услышала голос Антона из-за спины. «Наташ, может, ты не будешь забывать о том, что у тебя в гостях все-таки взрослый мужчина, а не девочка-подружка?» Я обернулась. Антон по-прежнему сидел на диване. И как это я его не заметила? Он уже забыл про свой боевик и просто пожирал меня глазами. Всю, с ног до головы. Где-то в глубине моего подсознания мелькнула мысль, что он уже мысленно снял с меня эту нелепую рубашку. Но в реальности я отвернулась к книжному шкафу и сказала: «Да ну тебя! Ты только что вернулся из очередных объятий очередной красавицы. Чего ты мне тут сказки рассказываешь? Нужна я тебе больно. По сравнению с твоими подружками я совершенно не сексуальна». Я потянулась за нужной книжкой. Она стояла на второй полке сверху, когда вдруг услышала: «Слушай, Наташ, хочешь, я докажу, что ты очень даже сексуальна?» «Ну, давай», — рассеянно произнесла я, схватив, наконец, книжку. Я услышала шаги. В следующую секунду Антон резким движением развернул меня лицом к себе и прижал мои бедра к своим. «Чувствуешь?» — сказал он тихо. «О да, я чувствовала. Как такое вообще можно не почувствовать?» Я подняла глаза и поразилась, насколько Антон переменился. Глаза будто немного потемнели, а губы скривились в какой-то странной усмешке. Мне показалось, что в моей голове что-то тикает, перекатывается, щелкает. Я лихорадочно пыталась придумать, как выпутаться из этой ситуации. «Чувствую. Ну уже, отпусти меня, Антон». Но он меня, кажется, не слышал. «Я же говорил, что ты очень сексуальна и становишься еще более соблазнительной потому, что ты этого совершенно не осознаешь». «Антон, отпусти». Меня уже очень давно ничего не пугало. Но в тот момент я почти испугалась. Антон смотрел на меня, как в ночь после смерти моих родителей, странным, безумно страстным взглядом. И эта жутковатая ухмылка. «Зачем?» — спросил он, начиная наклонять свою голову к моей. И тут я вспомнила, что в руках у меня по-прежнему прекрасный толстый книжный том. «Словом можно ранить, словарем убить», — мелькнула мимолетная мысль. Я размахнулась и обрушила книжку на лоб Антона. Слава богу, это был не словарь, и обошлось без трупов. Но я добилась своего. Антон разжал руки, и я смогла убежать прочь, в свою комнату. Несколько минут в квартире была совершенная тишина. Я сидела на постели, боясь пошевелиться, прислушиваясь к тому, что творится в большой комнате. Там тоже было тихо. У меня на двери нет никаких замков. Но, тем не менее, через 5 минут Антон на нее постучался и не просто открыл. А я боялась, что в таком состоянии он проигнорирует такую мелочь, как стук в дверь, перед тем, как войти. «Наташ, ты не спишь?» — услышала я его тихий голос. «Я могу войти?» «Если ты не будешь доказывать мне мою сексуальность, то можешь». Он медленно зашел в комнату. Вспомнив, что я по-прежнему в прекрасной полупрозрачной рубашке накрылась одеялом, вид у Антона был очень виноватый. «Прости меня, а? Я, наверное, тебя напугал. Меня просто очень бесит, когда ты с таким пренебрежением говоришь о своей внешности. Ты очень красивая, правда?» «Угу», — буркнула я, натягивая одеяло до шеи. «Я поняла. Ты мне объяснил. Наглядно». Друг рассмеялся. Но, наконец-то, передо мной прежний Антон. «Извини, пожалуйста, но ты не забывай, что я всего лишь мужчина, а ты очень красивая. Не расхаживай передо мной в таком нижнем белье. Там же все просвечивает, и...» Он сглотнул. «Ладно, ладно. Прости и ты, я дурочка. Мне просто показалось, что тебя нет в комнате, вот я и вошла». «Меня и не было. Я под стол залез, пульт уронил. А когда встал и увидел тебя...» «Вот не надо о том, что потом с тобой было, а?» Я опять начала натягивать одеяло. «Слушай, ну я же не насильник какой-нибудь». Он рассмеялся. «Не трону я тебя, пожалуйста, не бойся». «Ну хорошо. Наверное, я сумасшедшая. Но мне вдруг стало любопытно, что Антон будет делать. Я откинула одеяло и встала прямо перед ним». Прерывистый вздох, и в глазах Антона снова появилось то дьявольское выражение. Он опустил глаза, разглядывая меня с ног до головы. Я почти физически ощущала его взгляд на каждом миллиметре своего тела. «Ну что, не тронешь?» Я усмехнулась. Антон со стоном закрыл глаза. «Да ты просто пчелка-искусительница. Но не волнуйся, я пока еще способен себя контролировать. Спокойной ночи». «Спокойной ночи!» – рассмеялась я, глядя, как Антон по-прежнему закрытыми глазами пытается найти выход из моей комнаты. Через некоторое время я легла спать и, прислушиваясь к звукам работавшего в соседней комнате телевизора, анализировала произошедшее. Так и не придя к окончательному выводу, я уснула. Утром, когда я убегала на работу, Антон еще спал. Друг собирался встретиться с какими-то друзьями и прийти домой практически одновременно со мной. Я оставила ему записку на кухне. «Дорогой повстанец, намек тебе на вчерашнее. Когда-то ты утверждал, что я не умею быть пошлой. Это ли не пошлость? Хлеб в хлебнице, колбаса и сыр в холодильнике. Если хочешь, возьми с собой что-нибудь пожевать. Только не ешь мясо из зеленого контейнера. Оно для Алисы. Вернусь в 7, твоя пчелка. Я всегда прихожу на работу первой. Мне нравится идти по пустым коридорам, где каждый шаг отдается от стены потолка. Мне нравится открывать нашу со Светочкой душную комнату и кабинет Михаила Юрьевича. Хотя теперь это уже кабинет Максима Петровича. Каждое утро у меня ритуал. Я сажусь перед окном и замазываю свой возраст. В обычной жизни я не крашусь, но здесь, когда я только начала работать в «Радуге», то не раз слышала от других людей, что слишком молода для этой должности. И поэтому я начала краситься. Косметика ведь не только исправляет недостатки и подчеркивает достоинства, она еще и прибавляет возраста. Чуть коснулась тенями век, затем тушью ресниц, припудрить щеки и последний штрих – помада. Только я занесла тюбик над своими губами, как открылась дверь и вошел Громов. Он явно удивился, узрев меня на месте за полчаса до начала рабочего дня. «Наталья Владимировна, доброе утро!» Максим Петрович улыбнулся. «Никак не ожидал, что здесь уже кто-то есть. Обычно я всегда прихожу первым». «Доброе утро. Это в Ямбе вы первым приходили, а здесь будете приходить вторым». Улыбнулась ему я, откладывая помаду. «Красить губы при постороннем человеке я не умею». «Настоящий джентльмен всегда пропускает женщину вперед», сказал Громов и прошел к себе в кабинет. Почему-то от этих слов мне стало очень хорошо и даже немного смешно. Через пару минут на моем телефоне замигала громкая связь. «Наталья Владимировна, зайдите ко мне, если вас не затруднит». Только заглянув в кабинет к Громову, я поняла, что теперь все. Здесь не осталось ни следа Михаила Юрьевича. Стол был передвинут ближе к окну, папки в шкафу переставлены, новый принтер в углу и монитор на столе. Вместо обычной кучи бумаг перед нынешним главным редактором лежала лишь тоненькая папочка. И еще краем глаза я увидела две фотографии в рамочках. Кто на них изображен, разглядеть я не могла. Максим Петрович сидел за своим столом и приветливо мне улыбался. «Садитесь, Наталья Владимировна», — кивнул он на один из двух стульев, стоявших перед его столом. Я села. Теперь я могла рассмотреть фотографии. На одной был сам Максим Петрович, только более молодой. Он держал на руках девочку лет 5. Вторая девочка лет 10 стояла рядом и держалась за его руку. Все трое радостно смеялись. На другой фотографии были те же девочки, только немного постарше. Обе с букетиками. Снимок был сделан явно 1 сентября. Максим Петрович заметил, что я смотрю на фотографии, и сказал: «Это мои дочки. Старшей сейчас 16, а младшей 11. Младшая очень на вас похожа. Просто одно лицо». «Спасибо». Судя по его гордой и радостной улыбке, наш новый главный редактор очень любил своих дочерей. Но вот странность. Целых 2 фотографии, и ни на одной не было жены Громова. Может, он разведен? Или она умерла? Это удивительно. Но мне стало даже немного любопытно, женат он или нет. Если женат, то почему не поставил фотографию жены вместе с фотографиями дочерей? «Наталья Владимировна, я бы хотел...» «Я хотел спросить насчет той неприятной ситуации в пятницу. Я надеюсь, вы на меня не в обиде?» «Поверьте, я очень сожалею о своих поспешных выводах». «Так, о чем это он?» «Максим Петрович, извините, но я сейчас не очень понимаю, о чем вы говорите. В выходные произошло столько событий. Вы за что извиняетесь?» И только он открыл рот, чтобы ответить, я вдруг вспомнила. И, хлопнув себя по лбу, сказала: «Ах, да. Максим Петрович, вообще забудьте об этой дурацкой ситуации. Видите, я сама уже успела забыть. Ничего страшного». Он радостно улыбнулся и кивнул. «Очень хорошо. Ну, тогда перейдем к нашим делам. В первую очередь я хотел бы сказать, что Михаил Юрьевич оставил вам просто великолепные рекомендации. С такими рекомендациями вам бы на должность повыше претендовать. Острый ум, проницательность и деликатность. Умение общаться с коллективом, эрудированность и компетентность». На этом я прервала Громова. «Максим Петрович, спасибо большое, не нужно зачитывать весь список». «Хорошо», — он захлопнул свою папочку. «Сколько вы уже работаете здесь?» 5 лет. На лице у главного редактора появилось удивленное выражение. 5 лет? Но, простите, а сколько вам вообще самой лет?» «В этом году будет 25». Громов оглядел меня с ног до головы. Мне казалось, что он пытается сопоставить то, что видит, с заявленным возрастом. Да, я знала, что выгляжу моложе. Но если бы я успела накрасить губы, мне можно было бы дать все 27. У меня будет к вам большая просьба, Наталья Владимировна. Поскольку я здесь человек новый, я совершенно не знаю здешней схемы работы. Правил, принципов, законов, если так можно выразиться. В Ямбе была другая система, это я уже понял. Я бы хотел, чтобы вы рассказали мне, как что устроено в вашем издательстве. От самого верха до самого низа. Это первое. Сможете это сделать? Запросто. Прекрасно. И второе. Я бы хотел, чтобы вы прямо сейчас дали мне краткую характеристику всего руководящего состава и всех заведующих. Короче говоря, всех главных. Характеристика какого плана вам нужна? Если дата рождения и опыт работы по специальности, то с этим лучше в отдел кадров. Нет, мне нужно не это. Вы прямо сейчас в устной форме дадите мне краткие сведения обо всем нашем руководящем составе по 3 пунктам. Рабочие качества. Например, хороший специалист или плохой. Личные качества. И ваше собственное мнение об этом сотруднике. Это была крайне необычная просьба. Я даже на миг подумала, а не хочет ли он с ее помощью меня проверить? Впрочем, размышлять об этом мне было некогда. С чего начать? С рассказа о нашей системе или с характеристик? Давайте начнем с характеристик. В процессе и система выстроится. Хорошо. Про генерального рассказывать? А вы можете? Удивился Громов. Могу. Ну тогда расскажите. Хотя я неплохо его знаю. Я пожала плечами. Для меня это не имело значения. Михаил Юрьевич всегда учил, что трудностей не стоит бояться. И тем более не нужно бояться говорить правду. Но если ложь принесет спокойствие тем, ради кого она говорится, лучше солгать. Сейчас лгать я не собиралась. Наш генеральный директор. Королёв Сергей Борисович. Он в издательском бизнесе уже давно, поэтому специалист хороший. Но самодур. Может уволить человека только потому, что тот ему не нравится. Даже если это прекрасный работник. Мое мнение, с ним вполне можно работать, если не забывать о постоянной лести, которую на него нужно выливать, чтобы он пребывал в хорошем настроении. Громов рассмеялся. Прекрасно. Я знаю Королёва уже лет 10, и точнее характеристики для него придумать сложно. У нас 3 директора, которые по своей важности идут сразу после Королёва. Это Марина Ивановна Крутова, директор по маркетингу. Она заведует не только отделом маркетинга, но и отделом продвижения и рекламы. Иван Федорович Дубинин, технический директор, наш с вами непосредственный начальник, заведует всеми техническими службами в издательстве. Коммерческий директор Дмитрий Иванович Васильев, он отвечает за отдел продаж. Начну с Марины Ивановны. К сожалению, как работники, я не могу сказать о ней ничего положительного. Она решительно ничего не знает и не умеет, а должность эту занимает только из-за связи с генеральным. Держит целый отдел из 5 человек, который называет отделом инноваций. Вот они и делают за нее всю работу. Личные качества Марины Ивановны так же плохи, как и ее знания о процессе книгоиздания. Дальше Иван Федорович. Стойте, Наталья Владимировна. Громов поднял глаза от своего блокнота, где он делал какие-то пометки, пока я говорила. А как же ваше личное мнение о Марине Ивановне? У меня о ней нет мнения. Как специалист она себя не проявила ни разу. Раскрылась только как завистница и сплетница. Но это не имеет отношения к работе, поэтому вряд ли будет вам интересно. Ну хорошо, давайте дальше. Почти час я давала всем характеристики, вплоть до заведующих редакциями. В процессе я еще и объяснила Громову всю нашу иерархию. Ну вот, кажется, все. Закончив, я вздохнула с облегчением. Не совсем. Вы одного человека забыли. Максим Петрович улыбнулся. Себя. Вы ведь тоже, можно сказать, руководящий состав? Себя? Я еще должна дать характеристику на себя? Да, думаю, это будет честно. Хорошо. Наталья Владимировна, Зотова, 24 года. Больна редким для наших дней заболеванием, любит свою работу. Хороший работник, но слишком молодой. Этот недостаток со временем пройдет. Личные качества, занудство, строгость и дотошность. Я думаю, что она не столь великолепна, как о ней отзывался Михаил Юрьевич. Громов кивнул. И вот еще о чем я совсем забыл. Совещание. Расскажите мне, куда и зачем ходил Ломов, и, соответственно, куда буду ходить я. Хорошо. Через каждые 2 недели проходит совещание по новым проектам, где мы, перед смертью Михаил Юрьевич передал эти функции мне, должны рассказывать нашему отделу маркетинга и всем директорам о новых проектах из всех редакций. Если на совещании проект утвержден, на него оформляют приказ и запускают в базу издательства. Это значит, что работа над книгой начата, и она со временем будет выпущена. Хотя бывают в жизни исключения. Чтобы мы с вами не ударили в грязь лицом, все редакции за неделю до совещания должны сдать мне описание своих новых проектов. Я их изучаю, затем рассказываю вам суть, и мы выносим вердикт – быть или не быть. Иногда проект заворачиваем еще мы, и даже не несем его на совещание. Кроме этого, каждую неделю по четвергам проходит летучка. Совещание заведующих с главным редактором, где они получают всякие ЦУ или нагоняи. А вы на ней присутствуете? Если вы хотите, могу присутствовать. Это не принципиально. Я еще по средам встречаюсь с младшими редакторами. Зачастую младшие редакторы толковее заведующих. Им проще объяснить простые истины. В принципе, вот основное, что мы с вами делаем. Если не считать еще кучу всяких бумажных дел. Служебных записок вам предстоит подписывать много. Очень много. Да, совсем забыла. Перед сдачей издания в печать требуется как моя, так и ваша подпись. Соответственно, если после выхода тиража обнаружится проблема, то виноват будет не только ведущий редактор проекта, но и мы тоже. Максим Петрович постукивал ручкой по столу, будто переваривая информацию. Я его понимала. Есть от чего сойти с ума. Ведь это только на словах звучало просто. А на деле там был такой прекрасный объем работы, что порой я начинала сходить с ума. Спасибо большое еще раз, Наталья Владимировна. Последний вопрос. Мой секретарь, Света, она хороший работник? Я предъявляю большие требования к секретарям, поэтому мне хотелось бы знать, что вы о ней думаете. Не волнуйтесь, Максим Петрович. Света прекрасный секретарь. Вы в этом скоро убедитесь. Я бы могла сказать о ней не меньше хороших слов, чем написал обо мне Ломов в своей рекомендации. Тогда больше не буду вас мучить. Идите работайте. Только через пару часов вы мне опять понадобитесь. Когда я вышла от Громова, мне показалось, что я не человек, а порубленная на щи капуста. Удивительно, но я так устала только от того, что давала всем характеристики. Светочка бегала вокруг стола и лихорадочно пыталась прибрать свой перманентный бардак. Руки у нее дрожали, она явно нервничала. «Привет, Наташ», — сказала она мне, судорожно хватая какую-то стопку бумаг. Издалека мне показалось, что это куча заявлений на отпуск. «Привет, что с тобой?» Света плюхнулась на стул и выпалила. «Он меня уволит. Он точно меня уволит». «С чего это ты так решила?» — спокойно спросила я, открывая свою электронную почту. 86 писем. Какой кошмар. У авторов началось весеннее обострение. «Вот», — Светочка показала рукой на свой стол. «Мне сказали, что Громов страсть как не любит беспорядок. А у меня тут такой хаос. Я ни за что не смогу его убрать. Я по-другому работать не умею». «Света, слушай». Я посмотрела на нее сукаризной. «Откуда столько паники? Он хоть раз наезжал на тебя?» «Нет, но...» «После того, что я ему сказала про тебя сейчас, вряд ли он тебя уволит». Я ободряюще улыбнулась Свете. «Если только заодно со мной». Несколько секунд Светочка продолжала смотреть на меня, а затем вскинула руки вверх. «Спасибо, Наталья Владимировна! Большое спасибо!» В этом была вся Светочка. Она почему-то всегда переключалась на Наталью Владимировну. «И вы, если хотела сообщить мне что-то серьезное». «Да не за что. Мне и самой не хочется подыскивать тебе замену». За полчаса я раскидала письма по редакциям. Хотя на сайте были четко даны электронные адреса всех структур издательства, большинство авторов почему-то прямо писали именно на общую редакционную почту, которая принадлежала мне. Весь этот день Громов дергал меня примерно каждые 15 минут. «А это что? А это как понимать? А с этим что делать?» — сыпал он вопросами. Особенно мне досталось, когда Светочка пошла к Максиму Петровичу со всеми своими документами. Служебными записками, больничными, приказами, входящими письмами, заявлениями сотрудников, авторскими договорами. Громов заставил меня просмотреть все эти документы вместе с ним, чтобы понять принципы нашей работы. Мне нравилась его дотошность. В этом Максим Петрович был похож на меня. И поэтому я терпеливо объясняла каждый пункт в служебной записке, показывала, в каком углу расписаться, и рассказывала, зачем это вообще все нужно. К 2 часам дня в моей голове начала пульсировать невыносимая боль. А самое главное, я за весь день не сделала ровным счетом ничего. Ничего. Из-за того, что Громов постоянно дергал меня и отвлекал от основной работы. Но гораздо, гораздо больше, чем он, меня бесили заведующие редакциями. Всем прям безумно понадобилось увидеть главного редактора именно сегодня. Я была вынуждена отмахиваться от них, как от мух, говоря, что сегодня он не принимает. «Почему?» — удивлялись они все по очереди. «Как же я мечтала, хоть один раз, ответить на подобный вопрос. По кочану». Я представляла, каким было бы выражение лица. Но я вежливо улыбалась и говорила. «Максим Петрович сегодня занят, вникает в дела. По всем вопросам будет принимать, начиная со среды». Мы с ним так договорились. Пускать первых мегер-посетительниц со среды. Громов надеялся, что к этому времени он разберется, что к чему. Забегая вперед, скажу, что он действительно во всем разобрался. Уже в этот, самый первый день, я поняла, что мы с Громовым сработаемся. Два книжных червя должны понимать друг друга.